ангел, мой светлый ангел. И я молю тебя, услышь меня однажды, где-то сияние света. Я вижу отблеск твой весеннего рассвета. И я прошу, не надо слов, не надо славы цветов, но ты верни мою любовь, мой светлый ангел. Пройду сквозь беды, как в аду, и землю я в зубах грызу, но я иду к тебе, любовь, мой светлый ангел. Тают, снежинки тают, а на губах твоих дыхание замирает. Знаю, зима растает, и летним вечером все звезды оживают. И я прошу, не надо слов, не надо славы цветов, но ты верни мою любовь, мой светлый ангел. Пройду сквозь беды, как в аду, и землю я в зубах грызу, но я иду к тебе, любовь, мой светлый ангел. Как в аду, и землю я в зубах грызу, но я иду к тебе, любовь, мой светлый ангел. Ангел, мой светлый ангел, и я молю тебя, услышь меня однажды, где-то сияние света. Я вижу отблеск твой весеннего рассвета. И я прошу, не надо слов, не надо славы цветов, но ты верни мою любовь, мой светлый ангел. Одень мне цепи и заков, но сохрани мою любовь, венок терновый и шипов, моя награда.